Если бы можно, я поселился бы в уголке любого товарного вагона и странствовал бы с ним. Какие прелестные дни я проводил бы на разъездах, где товарные поезда сплошь и рядом простаивают по несколько часов. Я бы валялся около насыпи на теплой траве, пил бы чай с кондукторами на товарных площадках, покупал бы землянику у голенастых девчонок, купался бы в соседней речке, где прохладно цветут желтые кувшинки. А потом в пути сидел бы, свесив ноги, в открытых дверях вагона, ветер от нагретой за день земли ударял бы в лицо, на поля ложились длинные бегущие тени вагонов, и солнце, как золотой щит, опускалось бы в мглистые дали русской равнины, в тысячеверстные дали, и оставляло бы на догорающем небе винно-золотистый свой след. Я вспомнил свое детское увлечение товарными вагонами, когда разыскивал на запасных путях Брянского вокзала теплушку Рига-Орловской железной дороги за номером 717802. В ней я уже застал своих спутников, петроградцев. Они удобно устроились, пили чай на перевернутом ящике и рассказывали изысканные похабные анекдоты. На меня они не обратили внимания, едва поздоровались и всячески старались показать, что они не хотят меня знать. Зачем же тогда они согласились взять меня с собой? Я терялся в догадках. Неужели только для того, чтобы в случае опасности со стороны властей спасти себя, выдав меня с головой? Документы у них были в порядке, но мало ли что может случиться. А вдруг власти к чему-нибудь придерутся? В этом случае такой человек, как я, без пропуска, без разрешения на выезд, был для них просто находкой. Я давал им возможность отвести от себя удар, разыграть полную преданность советской власти и сказать: «Вот, товарищи, вы придираетесь к нам, честным советским людям, а между тем в теплушку затесался какой-то подозрительный тип без документов. Наш долг заявить вам об этом. Проверьте его». Я гнал от себя эти мысли. Мне было стыдно за них. 5 лет назад я никогда бы так дурно не подумал о незнакомых людях. Но я не мог преодолеть недоверие к этим развязным журналистам. Особенное отвращение вызывал у меня короткий человечек с круглыми маслянистыми глазами. Звали его Андрей Борелли. Но, конечно, это был только его псевдоним для всяких сногсшибательных заметок. Между собой журналисты звали его Додией. Он все время поддергивал короткие защитные брючки и смеялся, повизгивая и брызгая слюной. Лицо его было обтянуто ноздреватой, серой, как каучук, кожей. Он непрерывно и глупо острил и каламбурил, обо всем говорил с липкой усмешечкой. Советскую Россию он называл «совдепией», Москву — «красным первопрестольным пупом», большевиков — «товарищами-переплетчиками». Даже глава этой растленной шайки, желчный человек в серых гетрах, иногда не выдерживал и говорил, морщась: «Вы гений словоблудия, Додя. Перестаньте поясничать, надоело». «То, что бело, вам надоело», — ни на минуту не задумываясь, каламбурил Додя. «А то, что красно, для вас прекрасно». Тогда желчный человек обещал немедленно вышвырнуть Додю из теплушки, и тот на минуту успокаивался. Ночь прошла спокойно. Поезд едва тащился. Я не разговаривал со своими спутниками и придумывал какой-нибудь способ, чтобы перейти в другую теплушку. Но это было невозможно. Всюду ехали вооруженные красноармейцы и балтийские матросы, а в нескольких товарных вагонах везли кавалерийских лошадей. На следующий день я заметил одно странное обстоятельство. К чемодану Доди был привязан синий эмалированный чайник, весь помятый и с отбитой эмалью. Странным мне показалось, что мои спутники бегали на станциях за кипятком с большой жестяной кружкой. В чайник кипяток они не брали, хотя кружки им на всех явно не хватало. Неожиданная развязка с чайником наступила на второй день пути. Поезд, поминутно останавливаясь, нерешительно втянулся на станцию Брянск. В двери к нам заглянул красноармеец из соседней теплушки. «Братва», — сказал он, — «понимаете, какая у нас петрушка случилась? Мы халявый чайник в дороге упустили, казенный, прямо хоть плачь. У вас нету лишнего чайничка?» «Нету», — отрезал Додя. «Сами из кружки пьем». «Да вон же у вас эмалированный чайник привязан», — простодушно сказал красноармеец. «Одолжите на денек. Вернем сохранности».